Южная ночь опускалась на землю, но погода стояла совсем не курортная. Было сыро и прохладно, то и дело заряжал противный дождь. Такая уж тут зима. Не стрекотали насекомые, птицы не тревожили ночную тишину. Вроде бы никто из них не улетал и не укладывался в спячку. Хотя многие из позвоночных обитателей тропических рощ и лесов наверняка погибли или покинули родные места. Им, наверное, было не очень комфортно, когда над ухом стреляют, а через заросли то и дело проламываются танки или продираются роботы. Надо бы выйти, прогуляться. Для этих мест погода прям морозная. Хотя арийцам в их утепленных бронекостюмах было нетрудно нести дозор, но Синахара чего-то подумал о процессии земной оси, циклах Миланковича и циклах Бонда и о грядущем новом оледенении. Чушь. За то время, что климат начнет влиять на людей, хоть потеплением, хоть похолоданием, люди или вымрут, или успеют заселить галактику, взорвать Вселенную и запустить распад вакуума, если прогресс не остановится. Но чтобы дожить до этого, сейчас главное победить эту съехавшую с катушек чернь. Хотя ему ли, плебею полукровки, говорить про чернь? Тоже мне патриций. Дело не в крови и не в классе, а в личном выборе, который каждый делает сам, взвешивая все, анализируя. Выбирая, если не добро, то меньшее зло. Зло. Тишину то и дело прерывала далекая канонада. Это била за горизонт рельсовая артиллерия корпуса, уже не морская, а сухопутная, которую они развернули. Более 100 единиц. Никакая ствольная артиллерия врага такой точности и дальности не имела. А свои трофейные рельсы повстанцы уже начали прятать, чтобы сберечь. Естественно, стрельба велась только в ответ на обстрелы ребелов, никак иначе, говорил он себе, скрестив пальцы за спиной. Два раза за ночь пролетали ракеты, так высоко, что обычным зрением их было не увидеть, но он замечал. Это били по тылам нарвласти самые дальнобойные системы. Дорогие. Корпус уже не считался с ценой. Где-то по краям континента в море наносили удары спутники Дамоклы. Кого они там уничтожали? Топили корабли? И все-таки главный враг не в Вераскус и не в Мехико, над которым повстанцы в ноябре установили полный контроль. Но правительство их туда переезжать не спешило. Оставалось в Гвадалахаре. В столице, судя по просачивающимся новостям, еще было много проблем. Главный враг. Им еще предстоит раскопать его. И он примет в этом участие. Эта ниточка, которая вела сюда, выглядела очень перспективно. Так считало руководство службы планетарной безопасности. Пора было приступать к главному заданию. Собственно, это было то, зачем он приехал сюда. А вовсе не гонять партизан по болотам, захватывать рыбацкие деревни и курортные городки. И не карать убийц сына продавца лепешек. И не возвращать очередную Марию к очередному Педро. И даже не штурмовать Вераскус. Это сделают без него. Сколько я еще должен мысленно изображать влюбленного дурака, который тоскует по оставленной половинке, подумал он. «Свободен», — произнес Синахара, по-японски глядя в потолок. «Я свободен». И почувствовал, как что-то меняется у него внутри. Это было кодовое слово. Команда, чтобы запустить преобразование нейронных связей. Можно больше не притворяться недотепой, потому что это мешает работать с полной отдачей, задействовать все ресурсы. Симуляция фальшивой личности отнимает многое. Синахара не верил, что хоть кто-то на Земле мог прочитать мысли, а тем более неграмотные гирильесы. Но руководство настоятельно рекомендовало ему не держать мысли формы, связанные с секретным заданием в голове, а занять ее чем-нибудь другим, сверхценным, что он и сделал. Практиковался долго. С ним работали военные психологи, живые, не электронные. Эксперты своего дела. Ему давали нужные стимулы, уникальные препараты. В коре больших полушарий, в долговременной памяти, должны были закрепиться нужные химические реакции – и нужной связи между нейронами, хотя первоначальный импульс был настоящим. Но ему удалось развить из этого семечка целое развесистое дерево, которое проросло корнями и на время преобразовало его психику, не ставя при этом под угрозу ее функциональность. Он всегда умел отделять личное от общественного. И вот теперь можно было отбросить эту маскировку. В душе стало на время пусто и гораздо холоднее, чем было. но это ощущение прошло. Вернулось ощущение свободного полета и плодотворного боевого одиночества. Когда ты сам себе остров, сам себе континент и целая вселенная. Нет, не все ушло. Что-то осталось. Тот самый зародыш, который был и раньше. Всегда. Семечко. Он убрал его и спрятал в красивую шкатулку и поставил на верхнюю полку. Эта штука явно не будет мешать выполнению задания. Пусть стоит. Синахара настроился на нужный лад. Пора было переходить к делу. К тому, зачем он был здесь, прикрываясь реальной, но не основной должностью оперативного офицера корпуса мира в звании простого капитана сухопутных войск. Собственно, его рискованный полет над роботами в один из первых дней был нужен с одной целью – выставить себя перед майором-новичком-недотепой на грани некомпетентности. И это сработало, тот поверил. Если и имел какие-то подозрения, они развеялись. Теперь можно брать его в оборот. Когда его направили в Мексику, Синахара втайне ждал, что его пошлют на полуостров Юкатан, где, судя по агентурным данным, отметился Максим Рихтер, также известный как Эль Казадор, до того, как пропасть из вида, с тем, чтобы всплыть уже в ходе боев в Мехико в начале ноября. Эти сведения Гарольд получил неофициально, через знакомых. Он не раз фантазировал, что объект, отступник, разобраться с которым его направляют, это и есть его конкурент. Конечно, он не был бы бесстрастным исполнителем. Ненависть, в отличие от любви, всегда настоящая. Но таких совпадений не бывает. И, конечно, настоящий отступник был куда более опасным ренегатом. Похоже, все остальные нити СПБ упустило. И арестовать Мейвезера в тылу означало оборвать эту тонкую, как волос, но важную ниточку расследования. Дистанционный взлом шифра – дело непростое. Но все же чуть проще, когда делаешь это в отношении союзника, а не врага. Он не будет ждать угрозы с этой стороны. Синахара видел, что большинство роботов майора заняты удерживанием периметра на западе. Он больше опасался не больших боевых, а мелких, но с чуткими сенсорами. Все летающие дроны слежения Мейвезера были направлены на разведку в направлении сил повстанцев, в сторону фронта. А защита той линии, где соприкасались зоны ответственности двух офицеров корпуса, была минимальной. Там были только неподвижные датчики и несколько роверов, которые объезжали небольшие искусственные рощи, где негде спрятаться крупному коту, не говоря о партизанах. А маленький дрон уже катился через эти насаждения, петляя в траве как невидимое перекати-поле, приближаясь с юга к позициям майора Джошуа Мейвезера, который, должно быть, спал и видел какие-нибудь странные сны. Даже если роботы-американцы заметят своего собрата из соседнего подразделения, они пропустят его, а их командир ничего не узнает, потому что этот скаут не даст им отправить сигнал и сотрет память об этом эпизоде. Скаут австрало-японца относился к модели R987. Это был принимающий любую форму аморфный шар, похожий на амебу, или скорее на вольвокс, колониальный организм. Он почти ничего не весил и мог невысоко летать с помощью несложного реактивного эффекта. Умел менять форму, но не это было главным среди его умений. Он умел думать. Точнее, был сам по себе сложной и насыщенной нейросетью. Даже без подключения к каким-либо внешним источникам он мог обрабатывать большие объемы информации. Каким бы запутанным ни был код личных данных Мейвезера, который он хранил при себе, ему не устоять перед новой технологией, поступившей в корпус всего пару недель назад. Они знали только те, кому полагалось. Синахаре не были известны технические детали. Этим занимался департамент криптографии. Но подозревал, что к взлому подключаться в реальном времени колоссальные мощности квантовых суперкомпьютеров со всего мира. И эта сконцентрированная в узкий пучок сила сможет пробить любую защиту. Почему нельзя было прийти к майору с официальной служебной проверкой контрразведки? Видимо, были причины. Если подозрения верны, тот мог сделать что угодно. От стирания данных до самоубийства со взрывом миниатюрной атомной бомбы. Даже снять его с фронта и изолировать для допроса было нельзя. Если бы было можно, вряд ли городили бы огород с такой сложной операцией внедрения. Дистанция 300 метров. Чуть ближе. 200. Более чем достаточно. Глазами скаута капитан видел дом, где находился штаб Мэйвезера. Турель в саду. Турель на крыше. Робота-паука, прохаживающего вдоль забора. Лучи прожекторов, допотопные камеры слежения. Много из этого нужно было, чтобы отпугнуть неумех дилетантов. Настоящие меры защиты были невидимы. Но их было много. Инфракрасных датчиков, датчиков движения и магнитного поля. Всего не перечесть. Но он все равно проберется туда. Если бы какой-то человек наступил в маслянистую лужу на грунтовой дороге, он никогда бы не подумал, что эта лужа опережает его мозг по вычислительным возможностям. И вдруг из нее начал вытягиваться отросток. Сначала он был похож на тонкий ручеек, потом на псевдоподобие амебы, потом на тонкую нить, пока не исчез совсем, став тонким диаметром в несколько молекул. И эта рука, этот наноразмерный щуп, потянулся к дому. Если бы человек или робот задели бы его конечностью, они не отпилили бы ее себе. Поток просто прервался бы на секунду, а потом склеился бы обратно, как колонна муравьев. Но задеть его почти нереально, настолько низко он стелился по земле. Засечь его тоже было почти невозможно. Разве что приборами лабораторной точности. Но таких на фронте не было. Не было в них пока потребности. И вот он добрался сначала до забора, потом до стены каменного дома, потом проник в трещину. Здесь поток раздробился на множество отдельных наноботов, каждый из которых проследовал по своему маршруту. Они начали обыскивать дом. И, наконец, нашли объект. Это был стандартный квантовый накопитель, лежащий в кармане форменной рубашки майора, которая была небрежно брошена на стул. Увидел он и самого Мэйвезера, спящего сном младенца. Чертов толстый сукин сын даже храпел. Он оставил его под наблюдением. Тот пока прямой опасности не представлял. Муравьи снова выстроились цепью, сомкнули ряд, сцепились, как нейроны. Нужна широкополосная связь, по воздуху такое не передать. И все равно Гарольд до последнего опасался, что его засекут. Или что защита окажется ему не по зубам. Времени было мало. Если понадобится час, это огромный риск. А если сутки, это уже не успех, а проигрыш. Потому что часы тикали. И совсем не такие, как у одной леди в Лондоне, а похожие на часы судного дня. Прошло 22 минуты. Шифр не поддавался. Ничего себе защита персональных данных. Вообще-то офицерам корпуса на боевых заданиях было запрещено хранить при себе недокументированные накопители данных, да еще и защищенные кодированием такого уровня. Уже этого факта было достаточно, чтобы вызвать военную полицию и привлечь майора к дисциплинарной ответственности и начать служебное разбирательство. Но отнюдь не это было нужно командованию, тем, кто дал Гарольду это задание. Это тоже было бы провалом, срывом лески и уходом рыбины в глубину с крючком, засевшим в губе. Надо получить доступ к данным. Здесь, сейчас и бедем. Если верить тем, кто наверху, будет возбуждено уголовное дело о государственной измене, а вовсе не о нарушении дисциплины, пусть и в боевой обстановке. Нужны были лишь фактические данные. И вот на 27-й минуте стена треснула, а на 32-й рухнула. Перед ним была огромная база данных. Дизайн старомодный, и формат тоже довольно древний. И дело даже не в том, что нет никаких декоративных элементов и интерфейс на уровне 20-х годов. Это-то как раз привычно. Просто все выглядит так, будто акцент делался на широкую совместимость, в том числе с древними машинами и протоколами. Целая Александрийская библиотека. Петабайты и петабайты разнообразной ерунды. Жестко структурированной и разложенной по папкам. И вопиюще бесполезной. Да, на первый взгляд ничего компрометирующего. Личные съемки, животные, картинки истории. Эти тоже разложены по темам. Смешные, грустные, позитивные. Впрочем, даже анекдоты были странные. Но японец пролистывал их, не вдумываясь. Если там есть какой-то второй смысл, то эксперты его найдут. За него думала внешняя эвристическая система. и весь аналитический отдел, который подняли по тревоге, и тех, кто дежурил на базах в тылу, и тех, кого вытащили прямо из постели дома, по всему миру. Все они были в строю и искали вместе с ним. Искали по ключевым словам, образам, объектам. И на 10-й минуте поиска Синахара понял, что весь отдел, сотни аналитиков, не находят ничего. На первый взгляд, не было никаких связей майора с любым из движений в составе Союза освобождения Земли или Всемирным трудовым авангардом. Ничего, что изобличало бы его как крота. Да, такие вещи не держат на виду. Да, редкой удачей было бы найти явные факты. Больше надежд было на мелкие зацепки, но не было и их. Только невинная личная информация. Посовещавшись, раскиданный по всем материкам 4-й отдел, 96 человек офицеров, как консилиум врачей, постановил. Агенту с позывным «Инквизитор», то есть майору Гарольду Синахаре, таким его было настоящее звание, следует сканировать весь массив побуквенно, то есть читать и первично интерпретировать, одновременно копируя и пересылая в штаб. Да, он это может, благодаря своим муравьям. И потому что у него теперь есть сенсорные улучшения и интеллектуальные, запрещенные, недостаточно оттестированные. Они позволяли ему видеть радиоволны, слышать ультразвук и видеть микрообъекты, а также давали такой зум, какой не дали бы никакие линзы. Гарольд приглушил их еще в самолете, оставил только небольшое усиление зрения. Ему незачем видеть микроскопических клещей в пыли и бактерий в каждой луже, не говоря уже о эритроцитах в капле крови. Разум с трудом пропускал это через себя, протестуя против возросшего трафика от зрительных нервов. Дело было именно в сложности обработки и осознания. Канал передачи работал как часы. Эти нейроны матушка природа, похоже, создала с запасом, а вот зрительные центры головного мозга, зрительная кора просто начинала сбоить, когда он на пиковых нагрузках заставил ее воспринимать миллионы инфузорий или миллиарды песчинок на пляже. Не помогали даже дополнительные усилители мозолистого тела, обеспечивающие более полную синхронизацию полушарий, и то, что система межполушарных соединений была усилена введением дополнительных искусственных комиссур, своеобразных шлейфов. Можно было, конечно, поставить фильтры, отсекающие этот объем данных от сознательного восприятия, оставляя эти лишние элементы подсознанию. Но это слишком сложно и чревато побочными эффектами. Проще было снизить детализацию, приберечь эту способность для критических моментов, когда он сможет без всяких технических приспособлений воспринять то, что другим будет не под силу. Хотя это было грубым вторжением в психику. Его тренированную и очень устойчивую психику. Другой бы мог и не справиться. А в нормальном режиме работы с небольшим усилением чувствительности мир не стал принципиально другим. Рутинные механизмы, выработанные мозгом за годы, многократно перекрывали эффект нововведений. В общем-то, это были те же линзы и уши, как у обычных людей, только внедренные биологической природы. И они будут всегда при нем и не откажут из-за наведенных помех. В теории. Конечно, его тренировали и модифицировали не только для того, чтобы он мог увидеть единичные молекулы отравляющего вещества в воздухе. Он мог много больше. Усиленный сигнал могла обрабатывать и третичная зрительная кора, то есть высшие зрительные зоны, отвечающие за детекцию самых сложных зрительных образов. Букв, иероглифов, любых сложных знаков и лиц людей. Распознать лицо подозреваемого – любого из тысяч в личной и миллионов в облачной памяти. И все это в плотной толпе за тысячную секунды. Легко. Побочные эффекты в виде зрительных галлюцинаций, от которых страдали первые прототипы, были почти преодолены. Но даже его почти сверхчеловеческих способностей тут может не хватить. Там в месиве было столько знаков, сколько обычно содержится на сервере средних размеров организации. Миллионы страниц и миллиарды знаков, и все это у одного человека. И почти все это – бесполезный мусор. Детские дневники, фотографии коллекции фантиков, записи шумов моря, разных морей и океанов, шум деревьев на разных континентах и островах. При этом все это может иметь вторые, третьи и четвертые в 20-й степени смысла и значения, считываемые только при наличии ключа, И все это надо перелопатить, чтобы найти зацепки, если они есть. И все эти объекты могут иметь посторонние включения, вложения. «Проклятие!» — пробормотал Синахара неслышно. «Я буду читать это неделю или две, и ничего не найду. А эти хреновые эксперты будут расшифровывать это год. Должен быть другой путь». Он знал, что интуиция — ненадежный советчик, что его предчувствия мало стоят рядом с совокупным разумом огромного отдела, поддержанного чудовищной мощью почти всезнающих машин. Но он был на месте, а недалеко. Он видел этого человека несколько дней вживую, а не только издалека, по его донесениям. Они не понимали, а он что-то чувствовал. Гарольд подумал, что знает, что искать. И начал пропускать через себя всю библиотеку, записанную на накопитель майора, который находился все там же, в кармане, соединенный с микроскопическим отростком, который тянулся из дома прямо к луже амебе, в ускоренном режиме, с эвристическим выбором программы главного. Следуя интуиции, Синахар отказался от анализа текстов и обратился к трехмерному видео. Да, в нем труднее что-либо найти, но гораздо больше можно спрятать. В звуковом ряде, в цветовой палитре и ее сочетаниях. Он вел параллельный поиск. Программа искала скрытое включение в этих видео, а сам он искал зацепки на уровне интуиции в самой картине. Потерянные непроглядной ночью часы лучше всего искать под фонарями, потому что нигде больше ты их не увидишь. И вот в 12-м по счету 3D-видео капитан увидел то, что заставило его замереть. Если на всех предыдущих были детские утренники, уроки в школе, семейное барбекю или день рождения, то теперь была комната в подвале без окон. Вернее, одно окно есть, но оно не настоящее. И пасмурное небо за ним фальшивое. А посреди комнаты сидит ребенок. Вокруг него стоят пустые коробки. Коробки рвутся, им на ровные ленты, а из них извлекаются метры и метры пузырьковой пленки, которые когда-то предохраняли от повреждений посылки. Ее не использовали уже лет 15. Слышно лопанье пузырьков. Этой пленки кругом много, целые рулоны, и ребенок методично ее давит. В сидящем ребенке Гарольд узнал черты самого Джоша Мэйвезера. Тому на вид было лет 14. Хотя могло быть и 18. Он был, как и сейчас, вне времени. Одновременно и ребенок, и подросток, и маленький старик. Он был тощий и какой-то изможденный. Нестриженные спутанные волосы, опухшее лицо, изгрызенные ногти и пальцы. Перемотав несколько часов, японец увидел, что объект даже не сдвинулся. Перемотал неделю в ускоренном темпе. Человек иногда исчезал, но это было едва заметно. Это значит, что каждый день он садился на одно и то же место на ковре, где даже остался протертый след. С точностью до пары сантиметров и сидел там, как статуя. Смотрел какие-то картинки через линзы. По учащенному дыханию было видно, что картинки вызывают у объекта всю гамму эмоций. От страха до восхищения. Лишь иногда тот вставал, видимо, чтобы сходить в туалет. И тут же возвращался. По крайней мере... Памперс ему был не нужен. Осенила догадка. Да он должно быть спаржа. Причем очень тяжелая. Почти аутист. Как он вообще смог выучиться и стать офицером? Аспи. Аспаргус. Все стало на свои места. В Японии он видел много аспи. Не все хикимори такие, но многие. В корпусе они тоже были, как и люди с синдромом Дауна. Только в отличие от Даунов, аспи, при всех их кажущейся безобидности, могли быть совсем не милыми и недобрыми, уж он точно знал. Особенно если их достать. А вывести из равновесия их могло многое. Синдром Аспергера. Всемирная организация здравоохранения отменила этот диагноз, названный по имени нацистского врача очень давно. Официальным термином было «человек аутистического спектра». Раз уж человеческий пол – это спектр, и раса – это спектр, то почему не быть спектром форма связи нейронов в коре головного мозга? Парадигма патологизации была давно побеждена подходом нейроразнообразия. На данном случае слово «спектр» было не данью политкорректности, а реальностью. Под словом «аутизм» скрывалась мозаика из множества разных заболеваний различной этиологии, имеющих общие симптомы, но вызванные сотней разных факторов, включая мутацию нескольких десятков генов. Причем на границе этого спектра и условной формы слово «заболевание» стоило заменить словом «состояние». Фильмы и книги врали. Мало кто из носителей одной из этих мутаций были гениями, которые решают математические теоремы на ходу, пишут уникальные картины или сочиняют великолепную музыку. Такие тоже были, но большинство – либо безобидные асоциальные инвалиды, либо те, кого можно принять за обычных людей с небольшими бзиками, вроде коллекционирования крышек от бутылок, не имеющими ничего общего с шизофренией, манией и психопатией. Это стабильное состояние в комфортных условиях. Но часто это была стабильность в таком качестве, в котором мало кто из обычных людей захочет оказаться. Он видел двух-трех таких. Они были чудовищно разные, но у всех были неуловимы общие черты. И все же настоящий аутизм был в богатых странах довольно редким явлением. Помимо генетической выбраковки, которая встречала сильное противодействие, последние 20 лет его симптомы лечились внешнее. Про то, что менялось ли что-то внутри, Гарольд не знал. У него таких близких знакомых не было. Синахара хлопнул себя по лбу. Лицо его озарилось радостной улыбкой. Сложилось одна с другой все части мозаики. Странное поведение, сенсорные особенности, нежелание близкого контакта с людьми. Идиоты-психологи в корпусе сами нуждались в освидетельствовании. Их тесты ничего не стоили, они не видели дальше своих носов. Но минутку... И тут его улыбка увяла, и пришло понимание, что пойманная им рыба – мелкий карась, а не огромный лосось. Да, он утаил свое психическое состояние, и что... Если это не мешает ему работать, это даже болезнью не является. Шимата. Захотелось материться по-японски и более крепко. Знание о том, что объект в детстве сумел преодолеть тяжелую когнитивную патологию, как-то компенсировав ее, это не давало ничего, вашу мать, ничего для понимания его мотивов, и еще меньше, для понимания роли майора в плане врагов Мирового Совета. Он исправно служил и бил мятежников. Доступа никаким секретам за пределами театра боевых действий не имел. Карьерных амбиций никогда не проявлял. Глубоко зарывшийся крот. А зачем? Опять тупик. Надо смотреть дальше. И вдруг до него донесся тихий голос. «Тебя не учили, что брать чужое некрасиво? Это называется вторжением в частную жизнь». Мэвезер взрослый стоял прямо посреди просматриваемого Гарольдом видео про Мэвезера ребенка. Стоял рядом с тем, как отец рядом с сыном. Хотя ребенок был тощ, а взрослый огромен, как туча. То, чем он был и то, чем он стал. А ведь на картинке, пересылаемой со скаута, майор еще мирно спал на кровати. И это оказалось обманом. Картинка рассыпалась. Синахар успел почувствовать, что не просто потерял контакт с видео. Оно на его глазах было удалено. –